Вот это вот они так же балуются, что-то пишут, чертят. Ну, это так, это тренинг называется для них. Кто может постигнуть астрологию без гуру? Это просто надо быть полным круглым дураком. Даже надежда сама на то, что я постигну это. Это гуру может только вам дать, вас обучать. Это квалифицированная школа целая. Поверьте уж мне. А так это просто одно и то же, что в носу или еще кое-где. Сидите и ковырять. Или вот кот, знаете, он все лижет, час может лизать. Вот это одно и то же. Это от одиночества иногда бывает. Или от вожделения. Я серьезно говорю, вы не обижайтесь, если кто-то даже там что-то такое вычислил. Это обычно одинокие женщины, так сказать, сумасшедшие и возомнившие о себе что-то. В основном это три. Эти умные слова, но твое поведение показывает, что ты не учен. Потому что ты скорбишь о том, о чем не скорбит ни один ученый человек. То есть как бы вежливо он намекает. Ты не учен, ты не образован, хотя ты говоришь как ученый человек. Вы можете это увидеть очень часто. Профессор Лягушка говорит как очень великий философ. Например, этот доктор Рада Кришнан говорит, нужно предаться не Кришне, а тому, что находится в Кришне. Этот глупец не знает, что в Кришне нет такого различия внутри и снаружи. Пока мы делаем это, мы остаемся в чистоте. Таким образом, чистый преданный не означает, что человек сразу же должен стать чистым на 100%. Но если он твердо придерживается этого принципа, то что я буду следовать чистому преданному, тогда его действия, тогда он так же хорош, как чистый преданный. Не думайте, что я объясняю все это как-то по-своему, что это мои собственные рассуждения. Такое объяснение дает Бхагаватам. Махаджана Янага. Таков путь понимания того, что является чистым. Да? Тамал Кришна. Может ли Кришна когда-нибудь дать нам способность помнить каждое слово, которое вы говорите нам сейчас? Потому что я, например, так много забываю. Я хочу слышать то, что вы говорите, но я не могу. Что? Я не понимаю. Я хочу быть способным слышать в точности все, что вы говорите сейчас. Я хочу всегда быть способным слышать и помнить это, но я забываю. У меня такая плохая память. Почему? Нет. Может? Потому что карма у нее японка. Поэтому мы, так сказать, не заигрываем. Ясадева говорит, тот, кто заигрывает с кармой, еще больше в ней запутывается. Хари Кришна, спасибо большое. Шримад Бхагавад. Шри Прабхупада Ки.